вещество весьма нестойко и быстро, буквально в течение доли секунды, разрушается специальным ферментом — холинестеразой, что обеспечивает быстродействие нервных механизмов, их подвижность и динамичность. Когда эволюция животного мира достигла ступени позвоночных существ с четко сложившейся и сплоченной нервной системой типа «от головы до хвоста», то, говоря словами Энгельса, наступила группировка всего тела вокруг этой самой динамичной и прогрессивной системы. Нервная система, в особенности ее центральный раздел, стала гегемоном организма у всех позвоночных. Развившись до известной степени благодаря карьере окологлоточных узлов червей, нервная система овладевает всем телом и организует его сообразно своим потребностям. Однако отнюдь не во всех синапсах работает ацетилхолин. Теперь нам известен целый ряд других медиаторов, таких как адреналин, норадреналин, серотонин, гистамин, ГАМК, гамма-аминомасляная кислота и другие. В последние годы обнаружены и исследованы значительно более сложные вещества-посредники типа нейропептидов, например, эндорфины, действующие наподобие морфина и потому так называемые, полипептиды, состоящие из 17-30 остатков различных аминокислот. Динамичность и разнообразие действия нервной системы определяет не только большой набор различных медиаторов, но и сложность, комплексность их параллельного подключения. На окончании отростка нейрона, переходящие в синапс, работающие, например, посредством ацетилхолина, могут быть наложены еще 3-5 придаточных синапсов от других нейронов, причем работающие каждый на другом медиаторе. Они видоизменяют, модулируют деятельность основного синапса, к которому примыкают. Не устаешь удивляться, как сложна эта простота действий, которые мы благодаря нашей нервной системе способны непрерывно совершать. Одним из наиболее частых нарушений нервно-психической деятельности является именно расстройство сна. Знатоки бессонницы утверждают, что заснуть мешают заботы дня сегодняшнего, а рано будет заботы завтрашнего дня. Неудивительно, что снотворные средства идут на расхват, особенно новые, несмотря на грозное напоминание трагической истории с талидомидом. Почему новые препараты пользуются повышенным спросом? Потому что к старым, если их принимать часто, по нескольку раз в неделю, постепенно развивается привыкание. Дозу требуется увеличивать. К тому же нередко усугубляется расстройство сна, человек плохо спит по ночам, а в течение дня с трудом преодолевает сонливость. В длительном, все более интенсивном приеме снотворных таится еще более грозная опасность – психическая и физическая зависимость от этих веществ. Чем не хороши нынешние снотворные средства? Главный недостаток их в том, что они вызывают не тот сон. Углубленные исследования открыли, что сон на протяжении ночи проходит в две чередующиеся фазы. В фазе спокойного сна записи электрической деятельности мозга, электроэнцефалограмма, движений глазных яблок, электроокулограмма, состояние мышц тела, электромиограмма совершенно спокойны, равномерны. В фазе же парадоксального сна все эти записи приходят в интенсивные колебания.